Глава третья. Я ждал всего, что угодно. Раскаленной лавы, кислотного озера или твари из разлома. Столько покушений со мной было, что воображение рисовало уже нечто апокалиптическое, зловещее, но достаточно милое место. Травка зеленеет, солнышко блестит, ветерок колышет деревья неподалеку. Вот только позади меня обрыв, а где-то внизу бурлит горная река. А напротив меня злобно скалится Бычков. Разве мама тебе не говорила, что от частых прыжков в порталы бывает мигрень? Усмехнулся я, смотря ему в глаза. Зрачки у него расширены, а это значит только одно. Он успел закинуться макром. «Смейся, драконов, сколько угодно!» — закричал Бычков. «Скоро сдохнешь!» «Никак не могу понять твоей слепой одержимости убить меня. Что я лично тебе сделал плохого?» — крикнул я в ответ. «Ах ты! Да кто моего отца отправил наизнанку?» — чуть ли не завизжал Бычков. «Эй, сейчас спрашивает!» — вякнул у скалицы сбоку от меня. Я повернулся и буквально прожег его взглядом. Тот, кто был со мной знаком в прошлой жизни, знал, что эта реакция не предвещает ничего хорошего. «Закрой, пожалуйста, рот. Видишь же, что мы с твоим хозяином разговариваем», — ответил я ему. «Или ты всегда так встреваешь посреди беседы?» Ускалицы растерялся и заткнулся. Второй длинноволосый открыл было рот, но передумал, отвернувшись в сторону. «Ты не вправе говорить моим людям, как им вести себя!» – прошипел Бычков. «Ты ничто! Грязь из-под моих ногтей!» «Так ничто или грязь?» – усмехнулся я, наблюдая, как длинноволосый копошится под одним из камней и достает пистолет. «План примитивный, как и тот, кто его придумал. Просто выстрелить и выкинуть тело в реку. По-моему, Бычков меня сильно недооценивает. Я раскидал четырех его магов в той подворотне. Конечно, мне помогали, но большую часть работы я сделал сам. Я оглянулся и еще раз посмотрел вниз. Да, течение сильное. Но я и не собирался сегодня купаться в реке, а вот эти тупоголовые кретины, скорее всего, собираются. Просто они еще не знают об этом. Хотя я включил внутренний взор и понял, что не могу сотворить ни одно боевое заклинание. Скорее всего, что-то в этой локации блокирует их использование. Ну точно. Соответствующие им магические нити будто заморожены. «У меня то же самое», – недовольно буркнула искра у меня в голове. «Беру свои слова обратно насчет тупоголовых кретинов. Просто кретины». «Ну что ж, придется вновь вспоминать единоборство. Сколько они меня выручали, по пальцам точно не пересчитать. Единственный момент, как пользоваться этой штукой, которая торчит из кармана пиджака Бычкова. Когда разделаюсь со всеми, придется думать, как вызвать портал обратно». Ну а этот зализанный мажор все это время кряхтя и, высунув от усердия язык, пытался запихнуть в пистолет патрон. Тот был необычным, с каким-то вырезанным на нем узором. «Так чего молчишь? Я поставил тебя в тупик?» – засмеялся я. «Ты просто дебил, драконов!» – закричал, вытаращив глаза Бычков. Он уже зарядил пистолет и взвел курок. «Ты не понимаешь, что тебе осталось жить?» «Ну, и сколько ему осталось жить?» К нам подошел седой высокий старик с тростью в руке. Вроде как я его видел на арене. Он сидел в компании преподавателей. Не знаю, куда делся пистолет, но сейчас Бычков вращал глазами и густо краснел. Да и как старик бесшумно оказался здесь? Как он их нашел? «Я на эмоциях сказал», – выдавил Бычков. «Этот гад моего отца посадил». «Все верно», – кивнул я. «Твой папаша был организатором покушения на меня. И не стал говорить, что этот придурок натравил на меня магов. Не хотелось лишних расспросов. так что все по закону». Бычков еще сильнее покраснел и попытался что-то сказать, но промолчал, пряча взгляд. «Я предлагаю вернуться и поговорить в более спокойной обстановке», – предложил старик. И никто не горел желанием с ним спорить. «Для начала представлюсь», – начал он, когда мы оказались посреди буйно разросшегося леса. Неподалеку я увидел длинное, словно кишка, темное деревянное здание. В него заходили парни и девчонки, а через некоторое время появлялись с обувью и комплектом в военно-ученической форме. «Меня зовут Аристарх Львович», – начал ходить перед нами старик, заложив за спину руки с тростью. «И я преподаю такой предмет, как быстрые порталы. Этот предмет в том числе будет и у вас. Поэтому не удивляйтесь, что я так быстро нашел вас. Всплеск энергии такого рода был настолько сильным, что любой порталист средненького паши бы увидел бы его». После небольшой паузы он добавил металла в голос. «Если честно, скажу, что такой дерзости не видел за все время преподавания. Сдавайте артефакт». Старик протянул руку. А Бычков, сволота, даже не пошевелился. «Ага, так значит. Ну, хорошо», — спокойным тоном ответил Аристарх Львович. Но я чувствовал, как внутри него все кипит. «Если в течение 5 секунд не отдадите артефакт, я вызываю службу безопасности. Надо ли говорить, что дальше возможно отчисление с крупным штрафом?» Бычков вздохнул и, вытащив медальон из внутреннего кармана пиджака, протянул его преподавателю. Старик забрал предмет, похожий на продолговатый короб с кнопками, кивнул сам себе и обратился к Бычкову. «Как вы вообще прошли с этим через пост охраны?» «Нас особо не проверяли», — буркнул Бычков. «Понял. Выпишем им штраф за халатность на рабочем месте», — ответил старик будто сам себе и затем вновь посмотрел на нас. «А теперь хотел задать вам очень важный вопрос. Хорошенько подумайте, прежде чем ответить. Вы пришли сюда воевать друг с другом или приобретать навыки или квалификацию? Если первый, выход там». Он указал пальцем в сторону серой бетонной коробки, которая охранялась 2 магами. «А мы больше так не будем», — ответил я за всех. «Верно, парни?» Те угрюмо кивнули. «Вот и славно. Впереди очень непростой для каждого из вас период», — посоветовал Аристарх Львович. «Сосредоточьтесь на главном, а раз приуберите на потом. Возможно и такое, что после окончания обучения вы станете друзьями. У нас всякое бывало». Судя по злобному взгляду Бычкова в мою сторону, этого только могила исправит. Когда Аристарх Львович отпустил нас, я прошел на склад, подождал в пыльном, затхлом помещении 5 минут, когда вынесут несколько комплектов одежды и обуви, и подобрал под свой размер сероземлистую форму и старые, уже бывшие в употреблении, ботинки. На выходе меня ждали Аня и Гриша, держа в руках свою сменку. Они были встревожены. «Ты куда пропал? Уже обыскались тебя», — взволнованно спросила Анюта. «Все отлично», — хмыкнул я в ответ. «Бычков стесняется со мной разговаривать на людях. Пригласил в другую локацию». «Вот же сволота», — воскликнула она в сердцах, а потом спохватилась. «Ой, что это я кричу?» «Да я бы их в бараний рог», — потряс кулаками Гриша. «В следующий раз скажу им, что ты хочешь с ними разобраться», — улыбнулся я. Гриша тут же остепенился, кулаки разжал, взгляд потупил. «Да зачем? Вдруг покалечу этих ущербных, потом наизнанке свою жизнь доживать». Я засмеялся. «Гриш, не пустозвонь, иначе и правда в неприятность какую-нибудь влипнешь. Ты не знаешь, на что способны эти парни, а я догадываюсь. Они не такие уж и тупые, как может показаться на первый взгляд. Конечно, пока я стоял там на краю обрыва, изучал этих наглецов. Если длинноволосый был магом воды и особой опасности не представлял, то у Скалицы маг земли 6-го уровня. Силен. Создалось впечатление, что если б его не было, Бычков поспокойнее бы себя вел. А вот ауры их хозяина, этого прилизанного мажора, рассмотреть не получилось. Я не прочитала мои мысли. «Он скрыл магию», — ответила Анюта. «Некоторые состоятельные рода специально закрывают от посторонних глаз способности своих отпрысков перед обучением. Считают, что иначе те становятся уязвимы для врагов рода. А денег стоит такая услуга. Ого-го!» «Понятно. Спасибо, Анют. Но это глупо». «Почему это?» Непонимающе уставилась на меня Аня. «Глупо тратить деньги на то, что и так взломают. Если убийца опытный, то хоть обложись такими завесами. Я тоже могу изучить его арсенал. Но это потребует времени на обход защиты. Оставлю на потом». Мы вышли на небольшую площадку за складом. Вокруг нас бегала, тряся объемной грудью, Аграфена Петровна. Проверяла, все ли получили одежду и обувь, считая нас по головам и записывая в блокнотик. А затем все прошли в выложенной посреди газона гранитной площадке. Там стояли лавки несколько рядов, на которые усаживались студенты с нашего факультета. А впереди было свободное место для выступающего. Мы с Аней и Гришей обосновались в центре. И тут я увидел Чена, который вышел на место лектора. Судя по его виду, он был чем-то озадачен. Надо улучшить момент и спросить у него о том, что случилось. «Итак, граждане, прошедшие отбор», – начал он, – «вы получили форму, которая станет вашей второй кожей. Эта спецодежда усилена базовыми защитными заклинаниями от нелепых случайностей, которые могут произойти во время испытаний, так что убедительная просьба ее беречь как зеницу ока». Он покосился на часы. «Вот, с минуты на минуту подойдет ваш наставник, а пока, если у кого появились вопросы, задавайте». «А где мы будем ночевать? Есть ли удобство?» — с места спросила Лена, подняв руку. «Вы будете жить в казарме, как и все остальные до вас. Про удобство расскажет ваш наставник. Насколько я понял, у нас есть положенные выходные», — выдал коренастый блондин, вальяжно раскинувшись на лавке. «Это вопрос, или вы просто делитесь своими мыслями?» — улыбнулся Чен. «Да, вопрос». Блондин немного смешался. «Есть у нас положенные выходные?» «Да, каждую неделю», — кивнул Чен. «В субботу и воскресенье. В пятницу вечером вы уезжаете домой. В понедельник утром собираетесь здесь же. Исключение — длительные рейды, выпадающие на дни отдыха». «А когда мы пойдем в рейд?» — поднял руку накачанный парень с кучерявой темной шевелюрой. «Когда пройдете базовые испытания и сдадите промежуточный экзамен», — ответил Чен. «Считайте, что это допуск к рейдам наизнанку». «О, завтрак когда будет?» — ухлый парень выделялся среди всех ребят. «Но я помню, как он завалил ту тварь на арене. Это с виду пухляж безобидный и неуклюжий». «Завтрак будет, когда добежишь до казармы, толстячок», — подошел лысый мужик с ярко выделяющимся шрамом на щеке. Он поздоровался с Ченом, и тот удалился по своим делам. «Так, всем внимание», — захлопал лысый в ладоши. «Я наставник вашей группы, и меня зовут Дикий. Что хочу сказать? Каждый день для вас будет как экзамен. Вы должны все схватывать и переваривать на лету. Несмекалистые, невыносливые идут нахер. Уже сегодня вы начнете зарабатывать баллы. И оценивать вас будем мы, преподаватели. Называйте это как хотите. Репутация, статус, ратус. Мне поебать. И неважно, кто вы на лицевой. Барон, графиня, князь или его высочество. Каждому из вас сейчас я отношусь одинаково. И у каждого сейчас репутация ноль. Наставник сделал паузу, дав нам возможность переварить сказанное, а затем продолжил. «По истечении подготовительного месяца вы сможете жить в уютном домике со всеми удобствами. Но для этого нужно набрать базовое количество баллов. Если кто-то не перевалит эту планку до истечения срока, его результаты будут обнулены, и он начнет заново. Если это повторится, его отчислят. А теперь дружно все переодеваемся. Жду вас здесь через 5 минут. Наряжались мы в отдельном домике. Причем он был разделен на 2 части и имел 2 входа. С одной стороны мужская раздевалка, с другой женская. Ну а шкафчики запирались на магический замок. Так что украсть что-то без привлечения хозяина было нереальным. Оказалось, что каждому из нас досталось по 2 комплекта формы и небольшой заплечный рюкзак, который я и кинул запасной комплект. Итого через 5 минут мы стояли перед Диким, облаченные в форму землистого цвета без опознавательных знаков отличия. Одинаковые, серые и голодные. Вот же черт. Перекус, который я собирал на такой случай, все-таки отобрали на точке сбора. «А теперь бегом до казармы!» — рявкнул Дикий. «Кто прибежит последним, превратится сегодня в уборщицу!» Последняя фраза повлияла на всех положительным образом. Стартовали мы бодро, и я понимал, что бежать нам не какой-нибудь там километр, а в 20 раз больше, как минимум. Искорка – отличный и, главное, бесшумный разведчик. Я бежал размеренно вперед, следил за дыханием и провожал взглядом по обе стороны дороги ограждающие столбики, которые не только указывали путь к казарме, но и защищали от тварей изнанки. Самые любопытные из них могли прийти поздороваться с нами в любой момент. Верхушки столбиков мерцали красным, а от них поднималась невидимая глазу обывателя полупрозрачная магическая пленка. Судя по тому, что мне сообщила искра, до казармы 30 километров. Прилично. Хотя для меня в прошлом мире это было сущим пустяком. Уже на полпути многие начали выдыхаться. И я тут же заметил, как один за другим они нет-нет, да и зачерпывали манну из своих закромов. Вот и Аня, судя по возникшему сиянию, потратила немного энергии. Гриша так вот уже давно присосался к своему источнику, и я периодически поглядывал, чтобы он не истощился ненароком. Я же не спешил. Манна была нужна на отражение возможной атаки очередного покушения. А может, я просто привык к нападениям, и сейчас по инерции лезут в голову всякие левые мысли. Оставалось 5 километров, о чем нам сообщил Дикий, высунув довольную рожу из салона автомобиля. А затем, посигналив, умчался на своем железном коне вперед, давая нам возможность подышать придорожной пылью из-под колес транспорта. И тут Гриша жутко покраснел и начал тормозить и оседать. «Куда?» – рыкнул я на него, подняв за шиворот. «Ну, вперед, спецназ! Осталось всего ничего!» «Я не могу!» – просипел он. «Через «не могу!» – подтолкнул я его. «Давай, вперед! Ты мужик или кто?» «Я мужик!» – задыхаясь, кивнул Гриша. «Это просто слова, ты докажи на деле!» Решил я взять его на слабо, и Григорий удивил меня. Он восстановил дыхание, или у него второе? Побежал гораздо энергичней, хотя на последнем километре опять начал отставать. Пришлось задвинуть очередную мотивирующую речь, чтобы он вновь воспрянул духом. Аня же была достаточно бодрой для такого марш-броска, неудивительно для лекаря. хотя все-таки потратила большую часть своей маны. Пересекли красную черту почти все, кроме толстяка. У финиша встречать нас вышел Дикий, обводя торжествующим взглядом сопящих, распаренных, бледных или отдыхающих на газоне после продолжительной прогулки студентов. Да он садист, натуральный. Вот толстяк появился из-за поворота, бежал совсем без энтузиазма. Ноги его заплетались, того и гляди упадет. И сопел, словно паровоз. Так громко, что слышно было за 100 метров до финиша. Когда он пересек красную черту, Дикий похлопал в ладоши. «Неплохо, неплохо!» А затем присел на корточки перед валяющимся в пыли пухлишом. «И это я не тебе, толстячок!» «Ну что, сегодня тебе выпала великая честь познакомиться со шваброй и ведром воды. Казарма ждет тебя, поломойка!» Когда я остыл и переключил свое внимание на местность вокруг нас, то сразу же увидел большой деревянный дом с покатой крышей. Это, скорее всего, и есть наша казарма. За этим зданием еще несколько строений поменьше, которые могут служить для чего угодно. На другой стороне проселочной дороги 3 здания. Предназначение одного из них было понятным. Красный крест на коньке крыши означал, что это лазарет. А чуть дальше, буквально в 100 метрах, я увидел окраину коттеджного поселка. Одноэтажные и 2-этажные дома раскинулись впереди. Об этих домиках и говорил нам Дикий. Мы зашли в здание казармы, и я захотел тут же выйти. Помещение внутри было совсем неуютным. Старые обшарпанные стены... Наверху был разобран потолок и был виден скелет кровли, щедро покрытый паутиной. В углах, по-моему, ползали мыши. 2/3 свободного пространства занимали 10 двухъярусных кроватей, оставшуюся треть – открытая площадка. Скорее всего, для построения и ближе к выходу санитарно-бытовые помещения. Я выбрал кровать ближе к входу, и Гриша тут же устроился на 2-м ярусе. Рядом устроились девушки. Аня на нижнем ярусе, Лена на верхнем. Они уже успели сдружиться и сейчас болтали между собой, как 2 трещотки. После утомительного марафона хотелось в душ. Поэтому, конечно, мы пропустили дам вперед. Ожидая своей очереди, я решил еще раз проверить, насколько изменилась магическая система искры. В прошлый раз я не увидел никаких метаморфоз. Сейчас я, наконец, выдохнул. Магические каналы искорки увеличились в размерах и теперь вмещают в себя почти в 2 раза манны больше, чем до этого. С чем я и поздравил Дракошу, а она была на 7-м небе от счастья. Отвлекшись на внутренний взор, я только сейчас обратил внимание на то, что происходит что-то непонятное. А затем со стороны душевой раздался женский визг и гулкие звуки ударов. Я тут же подскочил и рванулся в направлении криков.